Глава 10. Визит к мисс Пибоди. «Пуаро, неужели так уж необходимо выдумывать столь затейливые небылицы?» — спросил я, когда мы удалились от дома медиков. «Можно подумать, кто-то собирался их выдумывать». Пуаро пожал плечами. «Замечу, кстати, что вы терпеть не можете небылиц и по натуре решительно не склонны к выдумкам, а вот я отношусь к ним совершенно спокойно, и это я как раз заметил», — вставил я. «И как я уже упомянул, если появляется надобность в каких-то выдумках, то лучше придумывать их профессионально, а также творчески и вдохновенно. И вы считаете, что ваша выдумка убедительна? Разве удалось вам убедить доктора Дональдсона?» «Этот молодой доктор скептичен по натуре», — признал Пуаро. «Мне лично он показался весьма недоверчивым. Не понимаю, с чего бы ему не доверять нам. Мало ли, болванов постоянно описывают жизни других болванов». «Впервые слышу, что вы относите себя к категории болванов», — усмехнувшись, подхватил я. «Надеюсь, я способен сыграть роль глупца не хуже других», — холодно отозвался Пуаро. «Мне жаль, если вы решили, будто мне не удалась моя маленькая фантазия. Я лично вполне доволен собой». «И какие же у нас дальнейшие планы?» — спросил я, меняя тему. «Простые. Мы садимся в ваш автомобиль и едем с визитом в Мортон-Манор». Мортон-Манор оказался солидным особняком безобразного смешения стилей викторианской эпохи. Дряхлый дворецкий принял нас, окинул подозрительным взглядом и удалился. Вскоре он вернулся и спросил, договаривались ли мы о визите. «Пожалуйста, передайте мисс Пибоди, что нас к ней направил доктор Грейнджер», — сказал Пуаро. После нескольких минут ожидания дверь открылась, и в комнату, переваливаясь как утка, вошла невысокая полная дама. Аккуратный прямой пробор разделял ее редкие седые волосы. Полноту немного скрывало черное бархатное платье с местами потертым ворсом, но зато шею охватывал роскошный кружевной воротник, скрепленный большой брошью скамеей. Близоруко сощурившись, она подошла к нам. Ее первые слова прозвучали несколько странно. «Хотите что-то продать?» «Ничего, мадам», — ответил Пуаро. «Вы уверены?» «Более чем». «Никаких пылесосов?» «Нет». «Никаких чулок?» «Нет». «Никаких ковров?» «Нет». «Ну что ж», — удовлетворенно произнесла мисс Пибоди, устраиваясь в кресле. «Видимо, все в порядке. Тогда можете присесть». Мы покорно разместились в креслах. «Простите за эти вопросы», — с оттенком смущения произнесла мисс Пибоди. «Приходится быть осмотрительной. Вы не представляете, что за торгаши сюда заявляются. А слуги бестолковы, совершенно ни в чем не разбираются. Их тоже нельзя за это винить. Вежливые слова, приличный костюм, хорошие рекомендации. Как тут распознать торговца?» «Командир Риджуэй, мистер Скотт Эджертон, капитан Дарси, Фиц Герберт, причем некоторые из них вполне привлекательные молодые люди. Но прежде чем разберешься, что к чему, они уже суют вам под нос какой-то жуткий агрегат для взбивания сливок». «Уверяю вас, мадам», — искренне заявил Пуаро, — «мы не имеем никакого отношения к торговле». «Ладно, вам виднее», — смилостивилась мисс Пибоди. Пуаро принялся повторять свою убедительную выдумку. Мисс Пибоди слушала его, не перебивая, почти не моргая. «Значит, говорите, собираетесь писать книгу?» «Именно так». «На английском?» «Разумеется, на английском». «Но вы же иностранец, верно?» «Признавайтесь, ведь вы иностранец». «Признаюсь, да». Она изучающе посмотрела на меня. «А вы, наверное, его секретарь?» «Да», — неуверенно согласился я. «И вы способны сносно писать по-английски?» — продолжила она допрос. «Надеюсь на это». «Где вы учились?» «В Итоне». «Тогда не способны». Мне пришлось оставить без ответа это огульное обвинение в адрес старинного и почтенного центра образования, поскольку внимание мисс Пибоди вновь переключилось на Пуаро. «Собираетесь, стало быть, написать историю жизни генерала Арнделла?» «Да, вы ведь его знали». «Разумеется, знала. Выпить был не дурак», — сообщила мисс Пибоди и после небольшой паузы уточнила. «Так вас интересует индийское восстание? Почему-то мне кажется, что вы собрались, как говорится, носить воду в решете. Впрочем, это уже ваши трудности. Видите ли, мадам, такие истории пользуются популярностью. Интерес к Индии входит в моду. Да, так бывает. Бывает, и мода возвращается. Вот, к примеру, рукава. Мы хранили почтительное молчание. Все эти пышные у плеча и зауженные от локтя до запястья рукава, по-моему, смотрятся на редкость уродливо, продолжила мисс Пибоди. Зато платье с широкими рукавами, присобранными на запястье и манжеты, на мне всегда выглядели весьма мило. Она устремила на Пуаро горящий взгляд. Так что же вы хотите узнать? Любые подробности, фамильные истории, предания, бытовые мелочи. По поводу событий в Индии ничего не могу вам сказать, призналась мисс Пибоди. Честно говоря, я пропускал мимо ушей все эти занудные байки. Ведь старики так любили донимать нас своими скучнейшими, забавными историями. Наш генерал отличался отменной глупостью. Но, смею заметить, это ничуть не умаляло его генеральских достоинств. Недаром говорится, что с умом в армии далеко не продвинешься. Окажи знаки внимания жене полковника, смотри в рот старшим офицерам, и военная карьера тебе обеспечена. Ну, так обычно говаривал мой батюшка. Для приличия, выдержав небольшую паузу, Пуаро решился задать более важный вопрос. «Вы близко знали членов семьи Арандел?» «Само собой», — охотно призналась мисс Пибоди. «Старшую дочь звали Матильда, и прыщавая такая была девица, когда-то преподавала в воскресной школе, влюбилась в викария. Следом родилась Эмили, вот она великолепно держалась в седле. Только она могла совладать с отцом, когда он пускался в очередной запой. Бутылки-то из дома вывозили тачками и закапывали их по ночам. Так надо вспомнить, кто же был следующий, Рабелла или Томас? По-моему, Томас. Я всегда сочувствовал Томасу. Один парень и четыре сестрицы. В такой компании любой мужчина отупеет. Да и характер у Томаса сложился какой-то старушечий, робкий. Никто и не надеялся, что он найдет себе жену, однако ему удалось потрясти сестер, неожиданно женившись. Пожилая дама тихо рассмеялась выразительным, но сдержанным смехом, приличествующим викторианской морали. Очевидно, она наслаждалась воспоминаниями. О слушателях мисс Пибоди практически забыла, мысленно перенесшись в славное прошлое. Затем родилась Арабелла, честно говоря, дурнушка, лицо как блин. Она считалась в семье самой невзрачной, но все-таки вышла замуж за профессора из Кембриджа, окрутила старого холостяка. Тогда ему, должно быть, уже пошел седьмой десяток. Он приезжал к нам сюда с курсом лекций, по-моему, рассказывал что-то о чудесных открытиях современной химии. Я тоже ходила послушать. Помню, как он бормотал что-то невнятное, бурчал себе в бороду. Никто и не понял толком, о чем он говорил. Зато Арабелла обычно оставалась после лекции, задавала вопросы. Она и сама давно вышла из девичьего возраста. По-моему, тогда ей было под 40. Впрочем, теперь-то они уже оба перешли в мир иной, хотя жили вполне счастливо. И вообще в женитьбе на дурнушках есть рациональное зерно. Вы сразу осознаете недостатки внешности. Кроме того, вряд ли такая жена будет капризничать и изменять. Да, потом родилась Агнес, самая младшая и самая симпатичная из сестер. Мы считали ее довольно легкомысленной кокеткой. Казалось, она запросто найдет себе мужа, но, как ни странно, Агнес осталась одинокой и умерла вскоре после войны. А вы говорили что-то о неожиданной женитьбе мистера Томаса? Неожиданной? Хохотнув, воскликнула мисс Пибоди. Да уж, ему удалось поразить всех. Долго у нас тут судачили про его скандальный брак. И кто бы мог подумать, что этот тихий, застенчивый, преданный сестрам скромник способен решиться на такую дерзкую выходку? Она помолчала минутку. Может, вы помните одно дело, наделавшее шума в конце 90-х? Судебный процесс над миссис Варли. Предполагалось, что она отравила своего муженька мышьяком. Миловидная, надо признать, особо. Да, то разбирательство вызвало в обществе бурный интерес. Ее потом оправдали. А Томас Арандел потерял голову от этой истории. Скупал все газеты, прочитывал все материалы по этому делу. Вырезал фотографии миссис Варли. И вы представляете, по окончании суда он умчался в Лондон и предложил ей руку и сердце. Томас! Этот тихоня Томас! Право, мужчины непредсказуемы. Никогда не знаешь, что втемяшат себе в голову. И что же произошло дальше? Вдова с удовольствием вышла за него замуж. Наверное, его сестры были просто потрясены. Еще бы, они отказались ее принять. Их трудно за это винить, но Томас смертельно обиделся. Он уехал жить на Нормандские острова, и никто больше о нем ничего не слышал. Не знаю, отравила ли его супруга своего первого мужа, но Томаса она травить не стала. Он прожил с ней года три. У них родилось двое детей, мальчик и девочка, симпатичная парочка, видно, в мать уродились. Полагаю, они часто приезжали сюда навещать тетушку. Да, стали наведываться, правда, только после смерти родителей. На тот момент они учились в колледже, обычно приезжали сюда на каникулы. Эмили тогда уже похоронила последнюю сестру, и эти двое, да, Белла, Бикс, остались ее единственными родственниками. Бикс? Дочь Арабеллы. Глупая, невзрачная девица, на несколько лет старше Терезы. Это тоже откололо номер, вышла замуж за иностранца, который учился тут в университете на врача. Он грек, дикая наружность, но должна признать, с очаровательными манерами. Впрочем, не думаю, что у Беллы был большой выбор. Вечно торчала дома, помогая престарелому отцу или распутывая шерсть вместе с матерью. А этот паренек выглядел весьма экзотично, вот и покорил ее сердце. У них счастливый брак. «О чужой семейной жизни сложно судить навскидку», — решительно заявила мисс Пибоди. «С виду они всем довольны. Воспитывают двух смугленьких полукровок, живут где-то в Смирне. Ну, а сейчас они вроде бы в Англии». «Да, в марте приехали, по-моему, скоро обратно собираются». «А мисс Эмили Арандел любила эту племянницу?» «Беллу?» Эмили неплохо о ней отзывалась. Хотя Белла умом не блистала, только и занималась детьми да хлопотами по дому. «Неужели мисс Арандел одобрила греческого мужа?» «Ну, скажете тоже. Но некоторой симпатии к этому шельмецу она все же прониклась». — усмехнувшись, ответила мисс Пибоди. — Его-то умом Бог как раз не обидел. И, как по мне, мистер Танио сумел пускать ей пыль в глаза. Да и губа у этого грека не дура. Надеялся поживиться денежками Эмили. — Насколько я понимаю, мисс Арандел умерла довольно богатой, — кашлянув, спросил Пуаро. Мисс Пибоди устроилась в кресле поудобнее. — Верно. И из-за этого тут поднялся сущий переполох. Никто и представить не мог, что она настолько богата. Впрочем, все это вполне понятно. Старый генерал Арандел оставил приличную сумму, поровну поделив ее между сыном и дочерью. Часть ее пустили в дело, и, я полагаю, эти вложения приносили хорошую прибыль. Сохранились даже первые выпуски акций Мортольда. Разумеется, после и Томас, и Арабелл забрали свою долю наследства, а оставшиеся три сестры жили здесь и не тратили даже десятой части общего дохода, а вновь вкладывали его в дело. Перед смертью Матильда завещала свои деньги Эмили и Агнес, а после кончины Агнес все перешло к Эмили. Причем Эмили по-прежнему жила очень скромно и мало тратила. В результате она умерла богатой, и все досталось этой бестолковой Мини Лоусон. Последние слова мисс Пибоди произнесла почти злорадно. «Разве это вас не удивило, мисс Пибоди?» «По правде говоря, еще как удивило. Эмили никогда не скрывала, что после ее кончины семейное наследство будет поделено между племянницами и племянником. И, в сущности, так она и распорядилась в первом завещании». Традиционные вознаграждения слугам, а все остальное полагалось разделить между Терезой, Чарльзом и Беллой. Боже мой, какой же шум тут поднялся, когда после ее смерти обнаружилось, что она написала новое завещание, оставив все этой никчемной мисс Лоусон. Мисс Эмили сделала новое завещание перед самой смертью? Думаете, ее принудили? Мисс Пибоди бросила на Пуаро проницательный взгляд. Нет, к сожалению, эти подозрения беспочвенны. Не думаю, что у бедняжки Лоусон хватило бы мозгов или смелости даже отважиться на подобное. Более того, она была не менее удивлена, когда огласили завещание, по крайней мере, вела себя вполне правдоподобно. Пуаро улыбнулся, услышав это дополнение. «Новое завещание Эмили подписала дней за 10 до смерти», — продолжила мисс Пибоди. «Адвокат говорит, что она абсолютно законна. Что ж, может, и так». «А вы подразумеваете...» — Пуаро подался вперед. «Да, подразумеваю, что тут не обошлось без тайных махинаций», — договорила за него мисс Пибоди. «Дельце это дурно попахивает». «У вас есть соображение, кто за ним стоит?» «Ни малейших. Откуда мне знать, кто пошел на такое жульничество? Я и в законах-то не разбираюсь. Но помяните мое слово, дело тут нечисто». «Он пытался ли кто-то протестовать последнее завещание?» «Вроде бы Тереза советовалась с адвокатом. Да много ли пользы от их советов? 9 из 10 адвокатов ответят чисто формально, даже не вникая в ситуацию. Помню, однажды 5 адвокатов отговаривали меня от подачи судебного иска. И как поступила я? Проигнорировала их советы и с легкостью выиграла дело. Меня вызвали в качестве истицы, и один хитроумный молокосос из Лондона попытался уличить меня в противоречивых показаниях, да ничего у него не вышло. Вряд ли, мисс Пибоди, вы сможете точно идентифицировать эти меха, — самодовольно заявил он, — ведь на них нет клейма с корняжной мастерской. Метки, может, и нет, — отвечаю я, — да зато на подкладке есть штопка. И если кто-то в наше время сумеет так искусно заштопать дыру, то я съем свой зонтик. Тут-то все самодовольство с него и слетело. Мисс Пибоди весело рассмеялась. «Вероятно, сейчас, — осторожно начал Пуаро, — отношения между мисс Лоусон и родственниками мисс Арандел весьма натянутые. Само собой. Вы же знаете, какова человеческая натура. Стоит кому-то отправиться в мир иной, сразу начинаются разборки. Покойник еще не успел остыть в гробу, оскорбящие родственнички готовы выцарапать друг другу глаза». «Истинная правда», — вздохнув, признал Пуаро. «Такова уж человеческая натура», — снисходительно заключила мисс Пибоди. «А правда, что мисс Арандел увлекалась спиритуализмом?» — спросил Пуаро, решив, что пора сменить тему. Мисс Пибоди снова пристально посмотрела на него. «Если вы считаете...» — язвительно произнесла она, — что дух Джона Арандела вернулся и приказал Эмили оставить все деньги Мини Лоусон, а Эмили смиренно подчинилась, то, уверяю, вы глубоко ошибаетесь. Эмили никогда не сподобилась бы на такую глупость. Если вам интересно мое мнение, то она ставила спиритические сеансы вровень с пасьянсом или криббиджем. Вы же успели познакомиться с сестрами Трипп? — Нет. Вот познакомитесь, и сходу поймете, насколько пусты это люди. И к тому же на редкость противные, вечно пристают к вам с посланиями от покойных родственников, причем нелепыми до абсурда. Ну, просто такие верят. Такие, как Мини Лоусон. А, впрочем, почему бы и не провести свободный вечер за этим занятием? Пуаро попытался зайти с другого конца. Вы ведь знакомы с молодым Чарльзом Аранделлом? А что он за человек? Бестолковый. Очаровательный бездельник, вечно нуждается, весь в долгах, роет другому яму, да сам в нее попадает, объехал весь мир, но так ничему путному и не научился. Правда, отлично умеет обольщать дам. Мисс Пибоди усмехнулась. Только меня-то не проведешь. Я знала много подобных франтов. Даже странно, что у Томаса вырос такой непутевый сын. Сам-то он был благонравным консерватором, образец добродетели. Видимо, все же сказалась дурная наследственность. Заметьте, я люблю этого негодника, но такие, как он, запросто укокошат родную бабушку за пару шиллингов. Полнейшее отсутствие моральных принципов. Откуда только берутся такие прохвосты? И его сестра такая же. Тереза? Мисс Пибоди задумчиво покачала головой. Трудно сказать. Экстравагантное создание, весьма оригинальная особа. Обручилась вдруг с этим хлюпиком, нашим новым доктором. Может, вы его уже видели? Доктора Дональдсона. Именно. Говорят, в профессии он просто талант. Но на этом его достоинство заканчивается. Будь я молодой девушкой, мечтала бы совсем о другом женихе. Впрочем, Терезе виднее. Думаю, она не раз обжигалась. А доктору Дональдсону не приходилось лечить мисс Арандел? Приходилось, когда наш Грейнджер уезжал в отпуск. Но не во время ее последней болезни? Вроде нет. Мне кажется, мисс Пибоди, Вы не особо высокого мнения о профессиональных способностях молодого доктора. Я этого не говорила. Он вполне проницателен и умен, да только его подходы мне не по нраву. Сами посудите, в прежние времена, ежели ребенок объелся зеленых яблок, то у него случался приступ разлития желчи. Доктор так и говорил, после чего присылал пилюли из своей аптеки. А нынче вам говорят, что у ребенка явно выраженный ацидоз, и надо соблюдать диету, а в итоге вы получаете то же самое лекарство, только в виде маленьких белых таблеточек, сделанных в химической лаборатории, которые обходятся вам втридорога. Дональдсон придерживается такой новомодной школы, и большинство молодых мамаш, заметьте, предпочитают обращаться к нему. Однако недолго этот молодой умник будет обретаться в наших краях, выхаживая больных корью и страдальцев с несварением желудка. Он уже положил глаз на Лондон, вынашивает честолюбивые планы. По-моему, он нацелился на узкую специализацию. В какой области? В серотерапии. Надеюсь, я правильно запомнила. Это мудреное слово. Это лечение инфекционных заболеваний путем введения больному соответствующей сыворотки, полученной из крови искусственно зараженных животных. Идея в том, что вас колют шприцами, даже если вы хорошо себя чувствуете. Просто для того, чтобы в будущем вы не подхватили какую-то заразу. Я лично не одобряю всех этих сомнительных инъекций. Возможно, эксперименты доктора Дональдсона связаны с какой-то конкретной болезнью. Вот что увольте, не знаю. Я знаю лишь, что должность врача общей практики для него недостаточно престижна. Он хочет обосноваться в Лондоне, но для этого ему требуются деньги, а он беден, как церковная мышь. Печально, что талантливым личностям зачастую не дает развернуться нехватка денег, проворчал Пуаро. И в то же время есть люди, которые не тратят и четверти своих доходов. Вот-вот. Эмили Арандел тратила и того меньше, — подхватила мисс Пибоди. Это многих изумило, когда огласили завещание. Размер наследства я имею в виду, а не то, кому оно досталось. И вы полагаете, что оно удивило даже членов ее собственной семьи? Так говорят, — откликнулась мисс Пибоди, довольно прищурившись. Я не могу ответить определенно, но один из них явно имел какие-то сведения на этот счет. И кто же это был? Чарльз. Он кое-что прикинул в уме и рассчитывал на хороший куш. Но Чарльз далеко не дурак. И далеко не благонравен. По крайней мере, он не простофиля, в отличие от некоторых. Язвительно бросила пожилая дама и после минутного молчания спросила. «Вы собираетесь с ним встретиться?» «Да, у меня были такие планы», — с важным видом признал Пуаро. «Вдруг у него хранятся какие-то семейные документы, связанные с жизнью деда? Скорее всего, они давно сгорели в камине. У этого молодого шалопая нет ни малейшего уважения к предкам». «Необходимо проверить все возможности», — педантично заметил Пуаро. «Да, вам видней», — сухо отозвалась мисс Пибоди. Она с явным неодобрением глянула на Пуаро. В ее голубых глазах блеснул ледяной огонек. Мой друг поднялся с кресла. «Не смею больше злоупотреблять вашим временем, мадам. Искренне благодарю вас за все, что вы мне рассказали». «Старалась, как могла», — кивнула мисс Пибоди. «Но не кажется ли вам, что мы говорили вовсе не об индийском восстании?» Она пожала нам руки. «Дайте знать, когда выйдет ваша книга», — добавила на прощание пожилая дама. «Будет крайне любопытно ознакомиться с новейшей историей». Выйдя из гостиной, мы услышали ее громкий раскатистый смех.